Остальные Эл, Рой и Кларенс приехали на машинах. Отвратительная поездка и отвратительная погода. Новый год они встретили в занесенном снегом мотеле в Альбукерке. Когда ребята добрались наконец до Лас-Вегаса, им были просто необходимы добрая порция виски и добрые вести. У меня наготове было и то, и другое. Наши молодые люди подписали отказ от права выдачи их другому штату. Более того, у нас были сапоги, обе пары, и рисунок подошв полностью совпадал со снимком в натуральную величину следов, обнаруженных в доме Клаттеров. Сапоги оказались в коробке, которую эти парни забрали на почте непосредственно перед тем, как занавес опустился. Я так и сказал Эллу. Похоже, мы расколем их на 5 минут раньше, чем думали. Конечно, наше положение все равно оставалось довольно шатким, нечего было предъявить суду, но я помню, что пока мы ждали в коридоре, я, конечно, чертовски нервничал, но не сомневался. Как и все остальные, мы чувствовали, что правда вот-вот откроется. Моя задача, вернее, наша с Черчем, состояла в том, чтобы нажать на Хикока. Смит оставался на растерзание Эллу и старику Дунцу. До тех пор я не встречался с подозреваемыми, только осмотрел их вещи и оформил отказ от права выдачи. Я ни разу не видел Хикока до того, как его ввели в комнату для допросов. Я представлял его себе более крупным, загорелым, мускулистым, но никак не тощим мальчишкой. Ему было 28, но выглядел он как ребенок, худющий, кожа до кости. На нем были голубая рубашка, солнечные очки, белые носки и черные туфли. Мы обменялись рукопожатием, его ладонь была суше моей. Чистый вежливый голос, хорошая дикция, весьма располагающий к себе парень, с обезоруживающей улыбкой, а поначалу он улыбался много. Я сказал: «Мистер Хикок, меня зовут Гарольд Най, а это мой товарищ, мистер Рой Черч. Мы специальные агенты Канзасского бюро расследований и приехали сюда, чтобы обсудить нарушение вами условий освобождения. Разумеется, вы имеете право не отвечать на вопросы, и я обязан предупредить, что все сказанное вами может быть использовано против вас. Вы имеете право на адвоката. Мы не собираемся применять силу, угрожать вам и не даем никаких обещаний». Он был спокоен, как мы и хотели. «Я знаю правила», — сказал Дик. «Меня уже раньше допрашивали. Итак, мистер Хикок, Дик. Итак, Дик, мы хотим поговорить с тобой о том, чем ты занимался после условного освобождения. По нашим сведениям, ты провернул по крайней мере 2 крупных мошенничества с чеками в окрестностях Канзас-Сити». «Угу. Пришлось поработать». «Не мог бы ты составить нам список?» Заключенный, явно гордясь своим природным даром, блестящей памятью, перечислил названия и адреса 20 магазинов, кафе и гаражей Канзас-Сити, а также все приобретения, сделанные в каждом из них, и сумму, на которую был выписан чек. «Мне интересно, Дик, почему эти люди брали у тебя чеки? В чем секрет?» «Секрет один. Люди тупы», — Рой Черч сказал. «Отлично, Дик. Очень смешно. Ну, давай на короткое время забудем о чеках». Хотя голос у Черча жесткий, как свиная щетина, а руки такие мощные, что он может пробить кулаком каменную стену, на самом деле это его излюбленный трюк. Люди почему-то принимают его за любезного маленького человечка, лысого и розово-щекого доброго дядюшку. «Дик», — попросил он, — «не расскажешь ли ты нам о своей семье?» Заключенный с охотой ударился в воспоминания. Однажды, когда ему было 9 или 10 лет, его отец заболел, у него началась кроличья лихорадка, и болезнь его продолжалась несколько месяцев, в течение которых семья жила только за счет помощи церкви и милосердия соседей. Если бы не они, мы бы умерли с голоду. За исключением этого эпизода, детство Дика протекало нормально. «У нас никогда не было много денег, но мы и не нищенствовали», — говорил он. «У нас всегда была чистая одежда и еда на столе. Папаша у меня строгий и заставлял меня работать по дому. Без этого он себе жизни не представлял. Но мы с ним нормально ладили. Никаких серьезных разногласий. Мои родители никогда не ссорились. Не помню ни одного случая, чтобы они поругались. Матушка у меня просто чудесная, и отец тоже славный малый. Я бы сказал, что они сделали для меня все, что могли. Школа. Ну, Дик считал, что мог бы учиться лучше, если бы больше времени уделял книгам и не разбазаривал его на спорт. Бейсбол, футбол. Я играл во всех командах. После школы я мог поступить в колледж на футбольную стипендию. Я хотел стать инженером, но даже если бы была стипендия, все равно на учебу нужно много денег. Не знаю, мне показалось, что проще устроиться на работу. До того, как ему исполнился 21 год, Хикок успел поработать и носильщиком, и водителем скорой помощи, и в мастерской по покраске автомобилей, и механиком в гараже. Кроме того, он уже был женат на 16-летней девушке. Кэрол. Ее папаша был священником. Меня на дух не переносил, говорил, что я полное ничтожество. Вечно мне палки в колеса вставлял. Но я был без ума от Кэрол. Она настоящая принцесса. Только понимаете, у нас было двое детей, мальчики. А мы были слишком молоды, чтобы растить двоих детей. Может быть, если бы мы не залезли в долги, если бы я мог зарабатывать больше, я пытался. Он пытался играть на деньги, начал подделывать чеки и экспериментировал с другими видами мошенничества и воровства. В 1958 он был осужден за кражу со взломом, и суд округа Джонсон приговорил его к 5 годам заключения. Но к тому времени Кэрол уже от него ушла, и он нашел себе другую, 16-летнюю невесту. «Злая, как 100 чертей, и вся ее семейка была не лучше. Пока я сидел, она со мной развелась. Но я не жалуюсь. Прошлым августом, выйдя на волю, я решил, что еще не поздно начать новую жизнь. Нашел работу в Алате, поселился у родителей и ночевал только дома. Был паинькой, одним словом». «До 20 ноября», — сказал Най, но Хикок, казалось, его не понял. «В этот день ты перестал быть паинькой и начал раздавать паленые чеки. Почему?» Хикок вздохнул. «Об этом можно написать целую книгу». Потом, дымя сигаретой, которую ему дал Най, а зажег галантный Черч, он продолжал. «Перри, мой приятель Перри Смит, освободился весной. Позже, когда я вышел, он прислал мне письмо со штампом штата Айдахо. В письме он напоминал мне о деле, которое мы обговорили еще в тюрьме, насчет Мексики. Мы собирались поехать в Акапулько. Есть там такой городишко. Купить лодку и возить на ней туристов на рыбалку в открытое море». Най его перебил. «По поводу лодки. На какие деньги вы собирались ее покупать?» «Я к этому подхожу», — сказал Хикок. «Видите ли, Перри написал мне, что у него в Форт-Скотте есть сестра, и у нее лежат его бабки. $несколько тысяч. Это была его доля за продажу какой-то хибары на Аляске. Она была у них с отцом общая. Он сказал, что приедет в Канзас за своими деньгами». «И на них вы хотели купить лодку?» «Правильно, но ничего не вышло. Перри явился примерно через месяц после этого. Я встретил его на автобусной станции в Канзас-Сити». «Когда?» — спросил Черч. «Какой был день недели?» «Четверг». «И когда вы поехали в Форт-Скотт?» «В субботу, 14 ноября». В глазах Хикока мелькнуло удивление. Было видно, что он спрашивает себя, почему Черча так интересует точная дата, и детектив спокойно, потому что было еще рано будить задержанным подозрения, спросил. «В какое время вы выехали в Форт Скотт?» «Днем мы немного повозили с моей машиной, а потом заскочили перекусить в кафе «Вестсайд». Было, наверное, около трех». «Около трех. Сестра Перри Смита ждала вашего приезда?» «Нет. Потому что, понимаете, Перри потерял ее адрес, а телефона у нее нет». «Тогда как же вы собирались ее найти?» «Спросить на почте». «И вы спросили?» «Перри спросил. Ему сказали, что она уехала. Вроде бы в Орегон, но точного адреса не оставила». «Вероятно, для вас это был тяжелый удар? Ведь вы рассчитывали на кучу денег?» Хикок согласно кивнул. «Да. Мы ведь уже так настроились на Мексику. Если бы не это, я ни за что не стал бы выписывать фальшивые чеки, но я надеялся. Вот, послушайте, я правду говорю. Я думал, что когда мы приедем в Мексику и начнем зарабатывать, я смогу оплатить эти чеки». «Минутку, Дик», — перехватил инициативу коренастый, нетерпеливый Най. Он с трудом сдерживал свою обычную агрессивность и старался невозмутимо задавать вопросы. «Я хотел бы еще послушать насчет поездки в Форт Скотт», — сказал он с легким нажимом. «После того, как вы узнали, что сестра Смита уехала, что вы сделали?» «Погуляли. Выпили пивка, поехали обратно». «Ты имеешь в виду домой?» «Нет, в Канзас-Сити. Мы остановились в Zesta Drive-In, съели по гамбургеру и пошли попытать счастье в вишневые ряды». Ни Най, ни Черч не знали ни о каких вишневых рядах. «Вы шутите?» — изумился Хикок. «Любой коп в Канзасе их знает». Когда же детективы вновь подтвердили свое невежество, он объяснил, что это дорожка в парке, где всегда можно найти в основном профессионалок, и добавил, но и любительницы тоже встречаются, медсестры, секретарши. «Мне там не раз выпадала удача». «И в тот вечер тебе тоже повезло?» «Да уж, привалило счастье, они оказались воровками». «И звали их?» «Одну Милдред, другую, которую взял Перри, кажется, Джоан. Опиши их. Может, они были сестры, обе блондинки, пухленькие такие. Я не особенно вглядывался. Понимаете, мы купили бутылку цветка апельсина. Это смесь водки и апельсинового сока. И я был пьян в дугу. Мы угостили девчонок и повезли их в утеху. Полагаю, об утехе вы, джентльмены, тоже не слышали?» Он угадал. Хикок усмехнулся и пожал плечами. «Это на Блю Ридж Роуд, 8 миль к югу от Канзас-Сити, ночной клуб и мотель одновременно. Платишь десятку и получаешь ключ от домика». Далее он описал домик, в котором, по его уверениям, они провели ночь. Две одинаковые кровати, старый календарь с рекламой Кока-Колы, радио, которое включают за дополнительные четверть доллара. Его самообладание, его ясная речь, уверенное изложение многочисленных деталей, которые запросто можно проверить, произвели впечатление на Ная, хотя, разумеется, парень врал. А вдруг нет? И то ли из-за простуды и жара, то ли из-за внезапного ослабления согревающей силы уверенности, Ная прошиб холодный пот. «А наутро мы проснулись. И выяснилось, что они нас обобрали и смылись», — сказал Хикок. «С меня-то много не слупишь, а у Перри в бумажнике было долларов 40, а то и все 50. «И что же вы предприняли?» «А чего тут предпринимать? Вы могли бы обратиться в полицию?» «Ну да, как же! Бросьте обратиться в полицию! К вашему сведению, условно освобожденному напиваться не полагается или встречаться с товарищами по несчастью». «Ну хорошо, Дик. Теперь о воскресенье, 15 ноября. Расскажи нам, что вы делали в тот день, начиная с того момента, как вышли из утехи?» «Ну, мы позавтракали на стоянке грузовиков возле Хэппи-Хилл, потом поехали в Алат, и я высадил Перри у гостиницы, где он остановился. Кажется, это было часов в 11. Потом я поехал домой, и мы всей семьей сели обедать. Как всегда, по воскресеньям. Смотрел телевизор, баскетбол, а может, это был и футбол. Я был очень уставший. Когда ты в следующий раз встретился с Перри Смитом? В понедельник он пришел ко мне на работу. В товары для тела Боба Сенза. И о чем вы с ним говорили? О Мексике? Ну да, нам все равно нравилась эта идея, хоть мы и не получили денег, нам хотелось туда поехать. И мы решили, что стоит рискнуть. Стоит того, чтобы снова угодить в Лансинг? Об этом мы не задумывались. Понимаете, мы ведь вообще не собирались возвращаться в Штаты. Най, который делал пометки в блокноте, сказал: «На следующий день после развлечения с чеками, которое имело место 21 числа, ты и твой друг Смит исчезли. Теперь, Дик, пожалуйста, обрисуй ваше передвижение, начиная с этого момента и до вашего ареста в Лас-Вегасе, в общих чертах». Хикок присвистнул и закатил глаза. «Ничего себе!» — сказал он, и, призвав свой дар для ответа, очень напоминающего исчерпывающий отчет, начал перечислять все пункты своего долгого путешествия. Путешествие протяженностью около 10 000 миль, которое они со Смитом проделали за последние 6 недель. Он говорил в течение 1 часа 25 минут, начиная с 2:50 и до 4:15, и продиктовал Наю названия всех шоссе, гостиниц, мотелей, рек, городов и городишек, целую вереницу названий: Апач, Эль-Пасо, Корпус Кристи, Сантио, Сан-Луис Потоси, Акапулько, Сан-Диего, Даллас, Омаха, Свитуотер, Стилуотер, Тенвилл Джанкшн, Талахасси, Нидлс, Майами, отель Нуэва, Уолдорф, отель Сомерсет, отель Саймон, мотель Наконечник Стрелы, мотель Чироки и многие-многие другие. Он назвал им имя человека, которому он продал в Мексике свой старый «Шевроле» 1949 года, и признался, что украл более новую модель в штате Айова. Он описал людей, которых они с Перри встретили по пути. «Мексиканская вдова, богатая и сексуальная, Отто, немецкий миллионер, шикарные негры в шикарном сиреневом кадиллаке, слепой владелец фермы, где разводят гремучих змей во Флориде, умирающий старик и его внук и другие». Когда он закончил, он сложил руки на груди и просиял, как будто ждал, что сейчас его похвалят за юмор, ясность и искренность его рассказа об этом путешествии. Но Най, стараясь не отстать от повествования, только строчил, как сумасшедший, а Черч лениво постучал сжатый в кулак рукой по открытой ладони и промолчал. И только потом, совершенно неожиданно, сказал: «Я думаю, ты знаешь, зачем ты здесь?» Хикок перестал улыбаться и сел прямее. «Я полагаю, ты понимаешь, что мы не стали бы мчаться в Неваду только за тем, чтобы поболтать с парочкой дешевых мошенников». Най закрыл блокнот. Он тоже посмотрел на задержанного и заметил, что на левом виске у него вздувается вена. «Стали бы, Дик?» «Чего?» «Ехать в такую даль, чтобы побеседовать с тобой о чеках». «Другой причины я не вижу». Най нарисовал на обложке блокнота кинжал. Покончив с этим делом, он спросил: «Скажи мне, Дик, ты когда-нибудь слышал об убийстве Клаттеров?» Позже он написал в официальном отчете: «Мой вопрос вызвал у подозреваемого сильную реакцию. Он посерел, глаза его забегали». Хикок сказал: «Тру! Не так шустро. Попридержите коней. Я вам не паршивый убийца». Вопрос был, напомнил ему Черч, не слышал ли ты чего-нибудь об убийстве Клаттеров? «Кажется, я что-то такое читал», — сказал Хикок.